Под записью справка. Тай – чрезвычайный, фунг – ветер. Тай Фунг в 1892 году, остров Маврикия, 54 метра в секунду. Вот еще одна тетрадь о наводнениях в Ленинграде. Перелистываете мои тетради? Я сначала улыбался. Потом улыбка сменилась скорбью. Какая трагическая борьба. Какой интеллектуальный, вместе с тем варварский путь нашло сознание для того, чтобы путем знаний, так сказать, освоить противника, уничтожить страх, одержать победу. Какой трагический путь был найден. Он был в соответствии с моим умственным развитием. 9. Этот путь нашел отражение и в моей литературе. Но тут я должен оговориться. Я вовсе не хочу сказать, что этот путь, страх и желание уничтожить его, предопределял мою жизнь, мои шаги, мое поведение, мою меланхолию, мои литературные намерения. Вовсе нет. Мое поведение оставалось бы точно таким же, как если бы страх отсутствовал. Но страх усложнял шаги, усиливал недомогание, увеличивал меланхолию, которая могла существовать и без него, в силу иных причин, в силу тех обстоятельств, кои в равной степени относились и ко всем людям. Страх не предопределял пути, но он был одним из слагаемых в сложной сумме сил, действующих на человека. Было бы ошибкой не учитывать этого слагаемого, но ошибка была бы еще грубее – воспринимать это слагаемое как сумму, как нечто единственное, действующее на человека. Только в сложном счете решался вопрос. Мы видели эту сложность в моем поведении. Основной двигатель был не страх, а иные силы – долг, разум, совесть. Эти силы казались значительно выше низменных сил. Мое поведение было в основном разумным. Страх не вел меня за руку, как слепца. Но он присутствовал во мне. Нарушал правильную работу моего тела, заставлял избегать опасности, если не было более высоких чувств или обязанностей. В общем, прессией он давил на меня. И главным образом воздействовал на мое физическое состояние. Умственное развитие избрало путь знаний. Профессиональные навыки литератора также приняли участие в этой борьбе. Среди многих тем, которые меня занимали, была тема, связанная с водой. К этой теме я имел особую склонность. Полгода я провел над материалами Эпрона, изучая историю гибели Черного принца. Работая над этой книгой, я тщательно обследовал все, что к этому относилось. Я выезжал на место работ, знакомился с водолазным делом, собирал литературу о всех изобретениях в этой области. Закончив книгу «Черный принц», я тотчас принялся собирать материалы о гибели подводной лодки 55. Эту книгу я не закончил. Тема перестала меня занимать, ибо к этому времени я нашел более разумный путь для борьбы. Итак, изучением воды во всех ее свойствах я хотел освободиться от несчастья, от неосознанного страха. Этот страх не относился даже к воде. Но вода вызывала страх, ибо она была условно связана с иным предметом устрашения. Борьба против этого, повторяю, находилась в соответствии с моим умственным развитием. Какая трагическая борьба, какое горе и какое поражение она мне сулила, какие удары были предназначены для моего жалкого тела, о каких же бедах от высокого сознания можно говорить. Пока можно лишь говорить о разуме, которому не хватает знаний. Можно говорить о маленьком несчастном дикаре, который бредет по узкой горной тропинке, едва освещенной первыми лучами утреннего солнца. 10. Итак, первые шаги в поисках несчастного происшествия были сделаны. Несчастное происшествие возникло при первом знакомстве с окружающим миром. Оно произошло в предрассветных сумерках, перед восходом солнца. Это не было даже происшествием, это была ошибка, несчастный случай, поразительная комбинация случайностей. Эта случайность создала неверные болезненные представления о некоторых вещах, в том числе о воде. Это была драма, в которой моя вина была не больше, чем страдание. Однако эта драма до конца еще не раскрыта. Змею мы рассекли, но не убили. Она срастется и опять жива. Надо было найти условные нервные связи, которые вели от воды к чему-то неизвестному, к чему-то, может быть, еще более страшному. Без этого вода не была бы предметом ужаса. И вот, уверенный в своих силах, я пошел дальше в поисках моего несчастного происшествия. Глава 7. закрывайте двери. Змею мы рассекли, но не убили. Она срастется и опять жива. Первое.